Василий Головачев. Десант на Плутон. Часть первая. Первыми заметили изменение блеска Плутона, самой дальней планеты Солнечной системы, чилийские астрономы из обсерватории Мелипаль в Паранале. Впрочем, к этому моменту двойная планета Плутон-Харон уже не считалась самой дальней. За ее орбитой были открыты и другие космические объекты, претендовавшие на звание планет. Кву-Орар – круглый кусок льда диаметром в 1300 километров, Томбо – также ледяная планетка диаметром чуть больше 1000 километров и два десятка крупных астероидов из пояса Койпера диаметром от 900 до 1000 километров. Астрономы утверждали, что со вводом в эксплуатацию новых телескопов они откроют еще не одно космическое тело за орбитой Плутона. И вполне возможно, их заявления не были голословными. Пояс Койпера действительно таил в себе неизведанные запасы строительного материала, из которого около 4,5 миллиардов лет назад создавалась Солнечная система. Однако речь в данном случае идет о Плутоне, долгое время считавшемся спутником Урана, который оторвался от него в результате какого-то катаклизма и стал самостоятельной планетой. Плутон был известен еще древним шумерам 5000 лет назад. Однако для современников открыл его в 1930 году американский астроном Клайд Томбо. Спутник же Плутона Харон и вовсе был открыт лишь в 1978 году астрономом Джоном Кристи. И стало ясно, что эту пару и в самом деле можно назвать двойной планетой. Во-первых, потому что Харон вращается вокруг Плутона, синхронно с вращением самого патрона, всего в 20 тысячах километрах от него. Во-вторых, потому что его диаметр всего вдвое меньше диаметра Плутона. Благодаря длительным наблюдениям за планетой в начале 21 века, астрономам удалось установить многие характеристики пары, в том числе состав пород, газовый состав атмосферы, альбедо и другие. Оказалось, что Плутон не похож на свой спутник, так как плотность его вдвое больше, а отражательная способность меньше. По сути, Харон являлся куском водяного льда, в то время как Плутон имел каменное ядро и был покрыт не только толстым слоем льда, но и замерзшими газами и обломочным материалом, свалившимися на него за миллиарды лет осколками астероидов, метеоритов и ядер комет, а также кое-где слоем пыли, образующим своеобразные темные моря. А вот альбедо Плутона изменилась. Планета стала менее контрастной и более светлой. Впечатление было такое, будто замерзшие на его поверхности газы вдруг испарились и одели Плутон, и Харон тоже, хорошо отражающим свет слоем тумана. После того, как сообщение об открытии распространилось в научном мире, в область пространства в направлении на созвездие Козерога, именно там в это время находилась двойная планета относительно Земли, были направлены телескопы большинства обсерваторий мира, в том числе такие крупные, как Subaru в Японии, Хобби Эберли и Кек-1 в США, Анту, Кьюэн и Япун в Чили, ЛЗТ в Канаде и БТА в России, в Семиизе. Уже через два дня наблюдений стало ясно, что у Плутона действительно появилась достаточно плотная атмосфера. Глава 2. Они поссорились. Денис даже не понял причины. Ну, допустим, в беседе с друзьями сидели вечером в его московской квартире на Воробьевых горах, пили вино, шутили. Он позволил себе нелестно отозваться об американцах. Великое ли дело? Беседа была не из разряда политических, тем более, что все были навеселе после удачной спасательной операции. Команда Славы Абдулова, ставшего командиром космического спасателя «Амур», вытащила экипаж корейского челнока «Ким Чен Ир» прямо из внезапно взорвавшегося ядра кометы «Синьи-Тихо-Си». И тем не менее, Кэтрин обиделась, резко заявила, что русские не лучше, что они до сих пор испытывают имперские амбиции, хотя сами не могут обойтись без помощи других стран, и хлопнула дверью, то есть ушла. Денис думал, что это временное явление, так как ссоры с женой происходили и раньше. Оба претендовали в семье на роль лидера. но заканчивались мирно. Однако наутро он обнаружил, что Кэтрин уехала совсем, к себе домой, в Америку, в город Окленд, штат Калифорния, где у нее была своя квартира. Так началось утро 15 сентября для Дениса Молодцова, подполковника российских войск космического назначения, начальника группы риска и заместителя начальника Национального центра экстремального оперирования в космосе, ЦОК, мастер-пилота, командира 20 с лишним спасательных экспедиций. Прошел год, как он женился на Кэтрин Бьюти Джонс, капитан-командоре военно-космических сил США, командире шаттла «Техас», которую он спас во время рейда к астероиду Ирод и которая спасла его во время экспедиции к объекту «Окурок». Двух встреч в экстремальных условиях оказалось достаточно, чтобы у молодых людей возникла симпатия друг к другу, а потом вспыхнула и любовь. На третьей встрече Кэтрин пригласила его к себе в Окленд. Денис понял, что жить без нее не может. На четвертой теперь майор пригласил ее в Россию, сначала в Москву, потом в деревню под Смоленском, где жили родители. Он сделал ей предложение. Через месяц они поженились. Свадьбу играли дважды. По-русски в России, по-американски в Соединенных Штатах. Впрочем, и там свадьба была достаточно скромной, так как оба служили в космических войсках своих стран, оба подписывали обязательства хранить государственные тайны и оба имели друзей военных, которых не слишком охотно отпускали со службы, а тем более за границу. Год пролетел незаметно. Денису, рост средний, 1,80 м, лицо худое, с упрямым подбородком, курносый нос, светло-серые глаза, шапка русых волос, делающая его похожим на поэта Сергея Есенина, исполнилось 30 лет. Кэтрин высокая, гибкая, красивая, черные брови дугой, пунцовые губы, темно-серые глаза, волосы до плеч. Отстала от него на один год, ей было 29. Он получил звание подполковника и стал начальником группы риска российского ЦОК, а также заместителем начальника центра. Она продолжала летать на шаттлах, в том числе совершила месячную экспедицию на Венеру, на поверхность которой упал астероид Ирод. Как оказалось, крестообразный объект, начиненный спорами чужой жизни, не разбился, доказав, что это не простой космический булыжник. И в горячей плотной атмосфере Венеры стали проявляться странные эффекты, говорящие о том, что зародыши Ирода ожили. Чем это могло закончиться, догадывались многие ученые, но точно не знал никто. Другой объект под названием «Окурок», вторгшийся в Солнечную систему на полгода позже Ирода, гигантская труба с выходом в иное пространство, также остался здесь, но пристроился он не к Венере, а к Меркурию, точнее занял позицию между ним и Солнцем, направив один из концов трубы на светило. Подлететь к нему пилотируемым земным кораблям не удавалось, лишь автоматические зонды с трудом преодолевали огненное дыхание Солнца, но и они долго работать так близко от него не могли. Поэтому «Окурок» оставался пока осколком Terra Incognita, давая обильную пищу ученым, журналистам и обывателям, часто обсуждавшим загадки природы на разного рода телешоу, которые поддерживали интерес к проблеме. Год молодые прожили, как говорится, душа в душу. Не без трений и мелких обид, но с огромной радостью. Ничто не предвещало конфликтов и долговременных ссор, хотя, опять же, стоит подчеркнуть, что оба были лидерами и постоянно искали компромиссное решение и находили до последней минуты. А потом Кэтрин тихо собрала вещи и улетела к себе, оставив записку всего с двумя словами «Не ищи». Что означало, она весьма сильно рассердилась на последнее неосторожное заявление супруга, захмелевшего от бокала шампанского. Впрочем, эту причину вообразил себе он сам, после долгих размышлений о смысле жизни, потому как, на его взгляд, других причин просто не существовало. Последнюю неделю, начало июня, он находился в отпуске, собираясь показать жене прекраснейшие уголки России, но она улетела, и план сорвался. Мучаясь от неразрешимости вопроса, с одной стороны, хотелось немедленно мчаться в Окленд и помириться, с другой гордость нашептывала: «Какого дьявола? Пусть сама мирится, ты ни в чем не виноват». Денис провел два дня в полном расстройстве чувств. На третий решил таки позвонить теще и выяснить, где ее дочь. Но в это время в квартире раздался телефонный звонок. Обрадованный, сама решила позвонить, Денис схватил трубку и услышал глуховатый бас генерала Зайцева. Генералом и начальником центра он стал полгода назад, заменив на этом посту ушедшего в отставку генерала Лещенко. «Не спишь, подполковник?» «Нет», – разочарованно ответил Денис. «Что-то мне голос твой не нравится. Как настроение?» «Комси-комса». «С чего бы это?» «Так, долго рассказывать». Зайцев хмыкнул. «Надеюсь, ничего серьезного. А скажи-ка мне, дорогой Денис Васильевич, одну вещь. Где твоя жена в настоящий момент?» «Зачем она вам?» – пробурчал Молодцов, неприятно удивленный странным вопросом. «Да, понимаешь, есть тут подозрение». «Она уехала к себе домой». «Когда?» 2 дня назад. «А что? В чем дело, Константин Петрович?» «Черт, все сходится». «Да что произошло?» – заволновался Денис, отгоняя недоброе предчувствие. «С Катей что-то случилось?» «Ничего с твоей Катей не случилось. Похоже, американцы нас снова опередили. Слышал об испытаниях нового шаттла?» «Слышал. Мы и сами готовимся испытать новую Ангару». Речь шла о создании принципиально нового космического корабля, использующего принципы теории УКС – упругой квантовой среды. Эту теорию разработал известный российский ученый Владимир Леонов еще в начале 90-х годов 20 века. По его расчетам, корабли такого типа способны облететь Солнечную систему за считанные месяцы. «Так вот, американцы запустили свою колымагу с леоновским двигателем и не куда-нибудь, а к Плутону. Соображаешь? И есть подозрение, что руководит экспедицией твоя жена». «Не может быть». «Может, подполковник, может. К великому прискорбию». «Она мне ничего не сказала». «Но это объяснимо. Она человек военный, решительный и тоже связана с гостайной. Ты бы ей сказал об испытаниях?» «Нет». «Вот видишь. Короче, отпуск твой закончился. Дуй на базу. Решено испытательный полет 111-й Ангары направить к Плутону, из-за которого сейчас ломают копья все астрономы. Возглавишь экспедицию ты, как самый опытный драйвер». Денис хотел было ляпнуть, что он не готов к такому длительному путешествию в космос, но вовремя прикусил язык. Генерал бы его не понял. Да и создатель новой Ангары уверял, что до Марса на его корабле можно долететь всего за 22 часа. А до Плутона, если не ограничивая скорость, за 3-4 дня. Однако неужели это правда, что жена улетела на Плутон, воспользовавшись ссорой, чтобы он не стал расспрашивать, по какому поводу ее вызывают в НАСА? Глава 3. Новый российский челнок «Ангара-111» носил собственное имя «Амур». Он был создан всего месяц назад в условиях строжайшей секретности, что, как оказалось, вовсе не гарантировало России главенствующие роли в исследовании Солнечной системы. Американцы тоже владели новейшими технологиями конструирования космической техники, а старт их шаттла «Калифорния» только доказывал тот факт, что и они умеют пользоваться разработками ученых из России. Во всяком случае, позже стало известно, что главным конструктором «Калифорнии» стал белорусский ученый-физик Штам. Учитель Леонова, уехавший из Белоруссии еще в начале 90-х годов 20-го столетия. Его ученик Владимир Леонов, будучи еще кандидатом технических наук, примерно в те же годы разработал революционную теорию вакуума как упругой квантовой среды, позволявшую увязать воедино квантовую теорию поля, теорию струн, теорию гравитации и эйнштейновскую общую теорию относительности в одно целое. Естественно, его теория УКС была встречена в штыки ортодоксальной наукой, что, однако, не помешало ее творцу продемонстрировать реальные физические эффекты и разработать первый в мире антигравитационный двигатель. Впрочем, не первый, если учесть, что американцы сумели сделать то же самое в те же сроки. Корабль был красив. Денис восхищенно рассматривал крутые обводы корпуса «Амура», напоминающего две переходящие друг в друга летающие тарелки, и верил, что это творение рук человеческих действительно способно летать, несмотря на отсутствие ракетных дюз и видимых двигательных гондол. Он уже знал, что принцип работы главной энергетической установки Амура основан на сферической деформации вакуумного поля, не имеющей ничего общего с реактивной отдачей, используемой в обычных ракетах. Но это знание пока было чисто теоретическим. Теперь предстояло проверить принцип антигравитации на деле. Хотя по утверждению разработчиков корабля, модели его уже летали. 19 июня в главном корпусе Центра экстремального оперирования, располагавшемся в Плесецке, собралась команда, которая должна была совершить испытательный полет – сверхдальний бросок к Плутону. В нее вошли, кроме Молодцова, проверенные в деле специалисты – капитан Вячеслав Абдулов и планетолог Феликс Эдуардович Глинич, а также один из разработчиков «Амура» – инженер Михаил Жуков. На борту корабля он должен был выполнять роль борт-инженера. Главный конструктор «Амура» Владимир Александрович Леонов – тоже хотел войти в состав экипажа, но ему уже исполнилось 70 лет, и столь экстремальное путешествие он мог не выдержать. Главе служб безопасности РВКН генералу Матвейкину с трудом удалось отговорить его от этого шага. Совещание экипажа с конструкторами, командованием РВКН и учеными, заинтересованными в изучении планет Солнечной системы, длилось недолго, поджимало время. Уже было точно известно, что американцы и в самом деле запустили свой новый шаттл к Плутону, не поставив в известность своих коллег по освоению космоса из других стран. И российские специалисты не могли и не хотели оставаться в стороне от этого процесса. Полет «Амура» должен был утвердить амбиции России на звание передовой космической державы, а главное, мог послужить человечеству не меньше, чем грандиозные американские проекты, так как все хотели знать, что же все-таки происходит на окраине Солнечной системы. Почему вдруг резко изменился блеск Плутона? По имевшимся у астрономов данным, эта небольшая планета состояла изо льда и камня и была покрыта тонким слоем замерзшего азота с небольшой добавкой метана, поверх которого кое-где собирался значительный слой пыли. Температура на ее поверхности не превышала 70 градусов по Кельвину, то есть составляла минус 203 градуса по Цельсию. Харон же и вовсе представлял собой кусок льда сферической формы, не имеющий даже следов атмосферы, поэтому интерес ученых был оправдан. На границах Солнечной системы произошло необычное событие, и стоило проверить, что это за событие и чем вызвано. Хотя в душе Денис понимал, что руководители Российского космического агентства, равно как и высшие чиновники, были просто уязвлены тем, что их опередили американцы. «Цель ясна?» – закончил совещание командующий РВКН. «Так точно!» – вытянулся Денис. «На всякий случай повторю. Главное вернуться. Хрен с ним, с Плутоном. Дождется своей очереди. Еще успеем погулять по его равнинам. Понятно?» «Так точно!» – повторил Денис, подумав, что для него теперь главное – найти американский челнок «Калифорния». Что он скажет при встрече его капитану Кэтрин Бьюти Джонс, то есть своей законной супруге, Денис еще не знал. Глава 4. Угольно-черное небо со всех сторон. Сверкающая полоса Млечного Пути и звезды. Одна крупнее остальных. Родное Солнце, видимое с расстояния в 40 астрономических единиц или 6 миллиардов километров. Денис переключил вектор системы обзора и на передние экраны рубки выплыл туманно-голубоватый горб близкой планеты, из-за которого виднелся еще горбик, только туманно-белесый, похожий на шляпку шампиньона. Плутон и Харон. Но оба с приличной атмосферой, сквозь которую ничего нельзя было разглядеть, что делается на поверхности планеты и ее спутника. Нельзя даже с уверенностью утверждать, что эта поверхность существует, хотя локаторы и фиксируют твердое и очень неровное дно на глубине в 20 километров. И все же не видать низги, сплошной туман, газовый компот. Азот 20%, метан около 1%, чуть-чуть кислорода, совсем немного водорода, остальное – водяной пар. «Ничего?» — задал Денис сакраментальный вопрос. «Ничего», — односложно отозвался бортинженер Миша Жуков, оказавшийся добрейшей души человеком. Имелось в виду, что никаких следов пребывания возле Плутона шаттла «Калифорния» не наблюдалось. Американский челнок как в воду канул, несмотря на доказательства старта к Плутону, полученные с Земли благодаря работе спецорганов. Было известно, что «Калифорния» действительно стартовала к границе Солнечной системы с тремя астронавтами на борту и командовала экспедицией капитан Кэтрин Бьюти Джонс, жена Дениса Молодцова. А поскольку по пути к Плутону корабль Кэтрин обнаружить не удалось, как и возле самого Плутона, приходилось предполагать, что он совершил посадку на поверхность планеты или ее спутника, куда именно еще предстояло выяснить. Полет длился 4 суток. Еще никогда прежде Денис не командовал кораблем, способным достигать половины скорости света без особых усилий. Конечно, все дело было в принципе работы двигателя, использующего напрямую энергию вакуума, и все же возможности Амура впечатляли даже опытных космонавтов, какими были Денис и Слава Абдулов. Единственным слабым местом челнока оказалась его защита. При скоростях в 100 тысяч километров в секунду столкновение с любой песчинкой грозило ему катастрофой, не говоря уже о столкновении с более крупными небесными телами, обломками астероидов и комет. Но обошлось. Столкновения имели место, причем довольно часто. Однако обтекаемый корпус Амура, усиленный плазменным слоем и магнитным экраном, тормозящими и отбрасывающими мелкие камешки, пока выдерживал лобовые удары. Что будет, столкнись он с более крупным метеоритом, гадать не хотелось. «Что будем делать, командир?» — осведомился штурман корабля Слава Абдулов, отращивающий во время экспедиции усы и бородку. «Радио на базу», — буркнул Денис. «Мы на месте. Начинаем наблюдение за объектом. Аппарат ведет себя прилично, особых претензий не имеем». «Есть претензии», — возразил ради объективности Миша Жуков, часто пропадавший в машинном отделении. «Генератор нужно дублировать и отставить возражения. Подробностями будем делиться на Земле. Главное, все работает», — Денис подумал. «Добавь еще, нет ли вестей от Кэтрин?» Впрочем, он еще немного подумал. «Не стоит. Были бы новости, нам бы их и так сообщили. Короче, парни, высовываем наружу все наши глаза и уши и смотрим, что здесь происходит. Выводы будем делать потом, ясно?» «Так точно», — дружно ответил экипаж. Глава 5. Конечно, основную нагрузку по наблюдениям за Плутоном и его спутником взял на себя бортовой исследовательский компьютер. Но и экипажу пришлось поучаствовать в этом процессе, тем более что заниматься ему в принципе было больше нечем. Спали по очереди, парами. Вели обзор тоже парами, изучив за 3 дня почти все видимые детали обеих планет. Впрочем, деталей этих набралось немного. Поверхность Плутона и Харона по-прежнему скрывал густой белесо-голубой туман, поэтому удавалось лишь изредка увидеть что-либо поинтереснее ровной пушистой пелены. Фонтаны пара, достигавшие высоты в 1,5 километра. Смутные тени, снующие в бело-голубоватых глубинах атмосфер. Стремительные голубые и зеленые струи, похожие на возникающие за самолетом в стратосфере Земли торсионные хвосты. Возникающие и исчезающие геометрически правильные полупрозрачные фигуры. Тусклые вспышки на дне появившейся атмосферы обоих партнеров Плутона и Харона. Гирлянды звездочек, медленно разгорающихся и медленно гаснущих, тоже образующих контуры неких геометрических фигур, кругов, овалов и квадратов. Что за процессы шли в атмосферах планеты и спутника, догадаться было трудно. Однако мнения всех членов экипажа Амура совпадали. Здесь есть жизнь. Спорили, конечно. Роль зануды скептика брал на себя Глинич, приводивший множество аргументов в пользу отсутствия жизни. От «атмосфера Плутона не имеет кислорода», да и температура здесь слишком низкая, до «раньше ведь никакой жизни не было, а то, что мы видим, является активизацией раскаленного ядра планеты». Но все его аргументы разбивались о факты, видимые невооруженным глазом, фиксируемые аппаратурой. От них невозможно было избавиться или отмахнуться. Плутон ожил. А вместе с ним и его ледяной собрат-спутник, никак не претендующий на роль планеты с раскаленным каменным ядром. Впрочем, и сам Плутон такого ядра не имел, судя по фактическим измерениям его характеристик. Да, температура приповерхностного газового слоя значительно повысилась. До минус 60, минус 50 градусов по Цельсию. Но все же о лавовых извержениях и горячих гейзерах речь не шла. Лед на поверхности планеты должен был оставаться льдом. Три дня Амур наматывал витки вокруг Плутона на высоте 30 тысяч километров, чтобы видеть сверху и Харон. Затем Денис повел его ниже, на 200-километровую орбиту. Никаких свидетельств того, что в этом районе летает американский шаттл, по-прежнему добыть не удалось, и у командира зашевелилась шаткая надежда на полное отсутствие всякого его присутствия в системе Плутон-Харон. Возможно, Калифорния уже вернулась домой, а вместе с ней и Кэтрин, и ничего плохого с ней не случилось. А помириться с женой он всегда успеет, лишь бы она была жива. «Предлагаю приземлиться», — сказал Феликс Эдуардович Глинич, приросший к приборам бортового исследовательского комплекса. Об опасности подобных мероприятий он по обыкновению не думал, считая, что безопасностью операции должны заниматься компетентные в этом вопросе люди. «Точнее, приплутониться, или еще лучше, прихорониться. Спутник, на мой взгляд, интереснее патрона. Очень хочется посмотреть, что там творится». «А что там творится?» – осведомился Слава Абдулов, занятый больше навигационными расчетами, чем визуальными наблюдениями окрестностей Плутона. «Посмотрите, это синтез локационного сканирования». Глинич развернул над пультом объемное изображение Харона, затем укрупнил одну его часть, убрал фон, и экипаж Амура увидел необычную картину. Поверхность небольшой планетки покрывал геометрически правильный узор глубоких, прямоугольных в сечении рвов. С минуту все молчали, разглядывая ландшафт, скрытый от прямого наблюдения белой дымкой атмосферы, но доступный локаторам корабля. Потом Абдулов хмыкнул. «Каналы, что ли?» «Не знаю. Раньше их не было. Я имею в виду, что с Земли их нельзя разглядеть в телескопы». «Но они, похоже, прорублены во льду. Уж больно правильная форма». «Возможно, это просто система трещин». «Разуй глаза, Эдуардыч. Рвы выглядят как искусственные каналы. Неужели будешь спорить?» «Не буду». «Надо садиться, командир». Абдулов оглянулся на борт инженера. «Миша, мы сможем нырнуть на дно атмосферы Харона?» «Хоть 100 порций», — ответил жизнерадостный Миша Жуков. Рот до ушей, но с пуговкой, азартные желтые глаза. «Машина работает как часы. Генератор, правда, пошел на снижение мощности, но это объяснимо. Мы же на Земле не гоняли его так, как здесь». «Что ты хочешь этим сказать?» «Что генератор может гавкнуться в любой момент», — буркнул Денис. «Так, Михаил Батькович?» «Ага», — с той же жизнерадостностью ответил бортинженер. «Нифига себе. В таком случае нам домой бы как-нибудь добраться, а не приплутониваться». «Вот и я думаю». «Сначала надо найти Калифорнию», — мрачно сказал Денис. «Пока не найдем, на возвращение и не надейтесь». «Да я что? Как скажете». «Есть!» — вдруг издал восклицание Глинич. Для обычно меланхолически настроенного планетолога такой взрыв эмоций был в диковинку. «Вижу!» «Что ты там увидел?» — посмотрели на него все. «Металл! Локатор засек на поверхности Плутона металлический объект». «Ну и что?» — пожал плечами Абдулов. «Калифорния?» — мгновенно отреагировал Денис. «Масса большая. Может быть и Калифорния». «Или большой железный метеорит», — возразил Абдулов. «Сейчас батя проверит параметры и даст заключение». Батей все они называли бортовой компьютер. Денис от волнения дернул рукой, всплыл над креслом. Он не был пристегнут страховочным ремнем, а в кабине царила невесомость. «Давай быстрее». «Батя и так трудится вовсю». «Засек координаты района?» «Обижаешь, командир. Не промахнемся. На следующем витке покажу это место. Помните, мы зафиксировали самый большой паровой фонтан на экваторе? Это примерно в том районе. Потерпите 20 минут». В рубке Амура наступила тишина. Денис и Абдулов не сводили с экранов глаз. Миша Жуков порхал по кабине, как бабочка, то исчезая в люке, ведущем в соседний приборно-агрегатный отсек, то появляясь вновь. Он работал с бортовой аппаратурой, контролирующей состояние систем и узлов корабля, поэтому не мог отвлекаться на созерцание космических панорам. Однако иногда приклеивался к обзорным экранам, чтобы бросить заинтересованный взгляд на двойную планету, скрывающую под туманной воздушно-паровой оболочкой неведомые тайны. 20 минут. Именно столько требовалось Амуру на один виток вокруг Плутона на заданной высоте. Истекли. «Вот, смотрите!» Глинич подвел крестик курсора к вихревому облачному образованию на белом фоне атмосферы. «Даю обработку локационного поля». Картина на главном обзорном экране изменилась. Туманный слой стал почти прозрачным, позеленел. И сквозь него появился необычный ландшафт, скопище гигантских снежинок размером с земной стадион, соединяющихся в удивительной красоты снежную корочку. А в центре одной из снежинок торчало овальное черное пятнышко, похожее на арбузное семечко. «Калифорния?» – проговорил Денис пересохшими губами. «Если это американцы, почему они не отвечают на запросы?» – резонно заметил Абдулов. «Не знаю, но это они. Будем садиться. Всем по местам, начинаем подготовку. Радио на базу. Нашли шаттл. На вызовы не отвечает. Идем на Плутон». Амур уперся в пространство, замедляя скорость.